полумраке гостиной в просторном пентхаусе одного из небольших казино Лорелей, старательно огороженном шторами от цветовых реклам, выстроились голографические изображения команды «Омега», словно шеренга привидений. Лаверна сидела в одном из углов дивана, уставившись на них характерным для нее неподвижным взглядом и застыв, как статуя, так что ее можно было принять за предмет обстановки комнаты. Выражаясь точнее, она была похожа на торшер, так как ее кожа цветом напоминала черную эмаль, которой часто покрывают эти светильники, а длинное тело худобой напоминало скелет. Тем не менее, в ее движениях чувствовалась легкая элегантная грация, когда она поднялась, подошла к закрытой двери спальни и резко постучала в нее костяшками пальцев. «Макси!» — позвала она, слегка повысив голос, чтобы ее было слышно за дверью. «Тебе лучше выйти сюда». «Что?» — раздался приглушенный голос из-за двери. «Это важно», — коротко ответила Лаверна. После этого она вернулась на место, не дожидаясь последующих возражений или комментариев. Свое мнение она высказала, а его редко оспаривали. Спустя несколько секунд двери спальни открылись, и появилась Максина Пруит, закутанная в домашний халат. Это была маленькая женщина лет 50 со скуластым угловатым лицом, которое в молодости могли бы назвать запоминающимся. Но сейчас, в сочетании с пронизывающим взглядом и тронутыми сединой волосами, можно было охарактеризовать только как суровое. Благодаря безвременью жизни на Лорелее, она, как и многие другие местные жители, спала не в какое-то определенное время, а от случая к случаю, урывками, когда ее одолевала усталость. Однако, несмотря на возраст, Максина все еще была весьма энергична и активна, задавая трудный темп тем, кто на нее работал. «Что там, Лаверна?» — спросила она без гнева. «Новая служба безопасности только что прибыла», — ровным голосом произнесла Лаверна. «Я подумала, что тебе следует на них взглянуть». «Понятно». Максина вошла в затемненную гостиную, прошла сквозь нескольких легионеров, словно их нет, как и было в действительности, и села рядом со своей помощницей на диван, внимательно и молча изучая изображение, подобно строгой тетушке, наблюдающей за детьми на фортепианном концерте. Передача интервью между тем продолжалась. «Вот как? Наш мистер Рафаэль призвал на помощь армию», — наконец произнесла она. «Не совсем понимаю, почему ты считаешь это важным? Служба безопасности никак не может повлиять на мои планы, разве что самую малость. Охранники в форме всего лишь декоративное препятствие». «Посмотри еще раз на их командира», — посоветовала Лаверна, «того, кто дает интервью». Максина послушно повернулась и посмотрела на худощавую фигуру в черном. «И что в нем такого? Он не намного старше самого мистера Рафаэля». «Это Виллард Шут», — ответила Лаверна. «Вероятно, самый молодой мегамиллионер в галактике. Возможно, тебе это неизвестно, но он стал почти легендой в финансовых кругах. Настоящий тигр, когда дело доходит до схваток между корпорациями и захвата компаний». «Очень интересно», — произнесла Максина, разглядывая этого человека с новым уважением. «Извини, Лаверна, но я все еще чувствую себя усталой и сонной, и соображаю сейчас не так быстро. Что именно ты пытаешься дать мне понять?» Теперь настала очередь Лаверны пожать плечами. «Для меня это меняет игру», — — сказала она. Знает ли он об этом или нет, но Рафаэль только что нанял себе в помощь действительно тяжелую артиллерию. Я подумала, что ты, возможно, пересмотришь саму идею захвата этого казино. Хотя Максина и была внешне похожа на чью-то бабушку или незамужнюю тетушку, это впечатление было очень далеко от истины. На планете ее звали просто Макс или та самая Макс. Еще совсем молодой она вышла замуж за одного из членов организованной преступной группировки и удивила всех, заняв место покойного мужа после его безвременной кончины во время перестрелки с враждебными представителями власти. Она продала большую часть долей участия мужа в различных делах и сосредоточила все средства и силы на одной специальности – казино. Макс любила казино. По официальной версии, из-за того, что казино могли отмывать деньги, что давало ей стабильную прибыль за подобные услуги другим криминальным семействам. А на деле, потому что ей нравилась атмосфера праздничного блеска, царящая в этих заведениях. Она была завсегдатаем игорных столов Лорелеи, хотя редко делала ставку крупнее минимальной. Туристы, играющие с ней бок о бок, даже не подозревали, что она владеет контрольным пакетом акций почти каждого казино на космической станции. Но постоянные обитатели знали, кто она такая, и относились к ней с подобающим почтением. Тем не менее, несмотря на долголетний опыт в закулисной работе казино, Максина с большим уважением относилась к Лаверне, и поэтому негритянка занимала постоянное привилегированное положение главного консультанта и доверенного лица Макса. Лаверна не только получила высшую ученую степень одновременно в области бизнеса и права, она была самым беспристрастным аналитиком при оценке риска и шансов из всех, кого знала Максина. Хотя Максина гордилась своим хладнокровием, но она все же могла поддаться чувству гнева, мести или самолюбию. Но Лаверна была так же лишена эмоций, как компьютер. Она взвешивала все плюсы и минусы любого предприятия и откровенно высказывала свое мнение, каким бы непопулярным оно ни оказалось. Другие члены организации прозвали ее «мороженая сука» или просто «мороженая». Но в этом прозвище всегда проскальзывало уважение. Если Лаверна утверждает, что этот джентльмен в мундире может повлиять на их планы, то глупо со стороны Максины не принять ее слова всерьез. И все же Макс была азартным игроком. «Нет», — наконец произнесла она, качая головой, «я хочу получить это казино. Возможно, этот мистер Шут и разбирается в цифрах и корпорациях, зато я разбираюсь в казино». Этот даже придаст особую пикантность нашей задаче. Мы уведем это заведение прямо у него из-под носа. А если он встанет нам поперек дороги, придется убедить его посторониться. Лаверна бросила острый взгляд на свою хозяйку, затем снова отвела глаза. Брошенное Максом мимоходом слово «убедить» означало, естественно, применение насилия, единственное, в чем эти две женщины были не согласны. Более того, это была далеко не пустая угроза. Максина уже не раз доказала способность быть весьма компетентным генералом своих солдат. Когда преступные группировки сочли ее территории легкой добычей и попытались проникнуть на них, она даже не испытывала отвращения к личному участию в кровопролитии. рукава домашнего халата Макса имели свободный покрой, так же, как рукава всей ее одежды. В них она всегда прятала пистолет в пружинной кобуре. Калибр пистолета был маленький, калибра 0.177, того же, что у ББ, а звук выстрела не громче, чем щелчок пальцами. Малый размер разрывных патронов позволял ей поместить в магазин размером со спичечный коробок 25 зарядов. Но они наносили смертельную рану, если попадали в жизненно важный орган. А Макс стреляла метко, не могла попасть в любую цель, которую видела. Лаверне это было известно, но, признавая постоянную готовность к насилию в данной профессии, она его не одобряла. — Как хочешь, — сказала она, снова пожимая плечами. — Ты мне платишь за то, чтобы я высказывала свое мнение, и ты слышала, что я думаю по этому поводу. Кстати, если ты серьезно собираешься наехать на этого мальчика, помни, что у него за спиной стоит пара сотен собственных солдат. Более того, это не регулярная армия, это космический легион, и, насколько я понимаю, они не очень-то придерживаются правил игры. — Вот как? — произнесла Максина, поднимая бровь. — Ну, мы тоже. Попробуй найти мистера Стилмана и скажи, что я хочу его видеть примерно через час. Я все же немного устала. Не становлюсь моложе, знаешь ли. Приняв решение, Макс удалилась в спальню, оставив Лаверну опять в одиночестве разглядывать голографические изображения.